Глава 23. Идрис проскальзывает под подол моего платья, его большая ладонь двигается от колена выше по внутренней стороне бедра, пока не накрывает мою промежность. «Моя», — шепчет он сбивчиво, — «вся моя, до кончиков волос, моя красавица, моя дикая кошка, моя девочка. Я весь мир тебе подарю». «Замолчи», — прошу со стоном, чуть раздвигая ноги. Его пальцы проникают под кружево трусиков, и он ласкает меня, заставляя все тело купаться в кипятке. Мне жарко. Тонкие волоски, не собранные в прическу, прилипают к влажной от пота шее. Глаза закатываются от удовольствия, когда умелые пальцы ласкают, то выводя круги на моей кнопке удовольствия, то ныряя в меня и плавными толчками доводя до исступления. Я хочу оттолкнуть его, хочу люто ненавидеть. И я ненавижу, ненавижу так, что сердце сжимается, но объяснить, почему я позволяю ему делать это со мной, не могу. Идрис, шепчу сбивчиво, когда чувствую, как меня одна за другой накрывают горячие волны. Я здесь, моя маленькая, я дам тебе все, слышишь, все. Я тебя ненавижу. Это изменится, вот посмотришь. Отзывается он, скользя губами по моей шее, к уху, а потом прикусывая мочку. «Изменится. Я люблю тебя, моя девочка». «Ненавижу». Выдаю сдавленно, а потом взрываюсь. Идрис накрывает мои губы своими, проглатывая мои несдержанные стоны. Меня все трясет, мышцы сковало так, что даже больно. В голове полнейший туман, а в ушах только грохот крови. «Когда-нибудь вместо «ненавижу» ты скажешь «люблю», — говорит он, продолжая плавно толкаться в меня пальцами, чтобы продлить мой оргазм. «Этого никогда не будет», — выдыхаю хрипло. «Будет. И очень скоро». Он вынимает из меня свои пальцы, поправляет подол платья и нежно касается виска губами. Я откидываю голову на сиденье и смотрю на мужа. Он подносит пальцы к носу и шумно вдыхает. «Обожаю запах твоего удовольствия, он как мед». Закрываю глаза, и в этот момент водительская дверь открывается, и безопасник Идриса проскальзывает на сиденье. Мой муж отодвигает меня на мое место, и машина отъезжает от больницы. «Может, позавтракаем в ресторане?» — предлагает Идрис, а я молча качаю головой. «Или, может, ты хочешь пройтись по магазинам?» «Я ничего не хочу», — отвечаю тихо, но уверенно он меня слышит. «Мелания». «Отвези меня домой, посади на цепь. Это мне уже привычнее, чем свидание с тобой». Он раздраженно выдыхает, но ничего не говорит. Дома я поднимаюсь к себе. «Тебе надо поесть», — летит мне в спину. «Пусть принесут в комнату», — отзываюсь, не оборачиваясь. «Мелания, ты должна есть, ты вредишь ребенку». «Ему вредит его собственный отец, заставляя мать нервничать», — отвечаю безразлично. «Мелания». «Ребенку?» — слышу голос Каримы. Усмехнувшись, останавливаюсь и оборачиваюсь, глядя на испуганное лицо первой жены Идриса. Она стоит на входе в гостиную и глазеет на нас. «Идрис, о чем говорит эта женщина?» «Эта женщина — моя жена», — рявкает он на нее так, что она невольно отступает на шаг. «Еще раз услышу, что ты так называешь ее, накажу, Карима». Развернувшись, он уходит куда-то, а потом на первом этаже хлопает дверь. Я еще пару секунд смотрю на Кариму, а потом молча поднимаюсь к себе. Через 15 минут, за которые я успеваю принять душ и переодеться, в комнату заходит Диляра с подносом еды и баночками с витаминами. «Мелания Денисовна, Идрис Хасанович сказал передать вам схему приема витаминов и сами витамины. Она выставляет их на мой комод. А тут ваш, даже не знаю, завтрак или обед уже, улыбается несмело». «Спасибо, Диляра», — вздыхаю я. «Присядь, побудь со мной». «Что вы, у меня работа». «Вот скажи мне». Устраиваюсь за столиком, на который она выставляет еду с подноса. «Какой у меня статус в этом доме по вашим меркам? Я хозяйка или нет?» «Вы хозяйка, конечно, но старшая хозяйка — это госпожа Карима. А выше ее только Идрис Хасанович». «Госпожа», — хмыкаю я. «Это так принято называть или ее прихоть?» «Ну, она попросила». «Ясно», — усмехаюсь. «Раз я хозяйка, садись. Будешь учить меня Даргинскому. Но я... Беру телефон и набираю мужа. Что? Недовольно рычит он в трубку. Я хочу, чтобы Диляра была моей личной прислугой. Она будет учить меня языку и станет моей компаньонкой. Как хочешь, отзывается стальным голосом, но я могу нанять тебе учителя. Не хочу учителя, хочу Диляру. Как пожелаешь. Еще что-то? Я занят. А вместо ответа я кладу трубку. Ну вот, решено. Теперь ты только моя, подмигиваю ей. Будем вместе ходить гулять, завтракать, обедать и ужинать. Будем играть в нарды, а во время всего этого будешь учить меня языку. Мне нужен кто-то в этом доме, кто-то, кому я могу доверять. Это, конечно, сомнительное утверждение с моей стороны, потому что Диляра служила и Кариме, так что вполне может передавать все наши разговоры ей. Но это довольно легко проверить, и я обязательно это сделаю. У меня даже настроение поднимается от того, что теперь у меня есть компаньонка. По крайней мере, мне будет не так одиноко. К тому же с носителем я быстрее выучу язык, так что будет возможность понимать, о чем говорят окружающие. «Мелания Денисовна», — тихо говорит Диляра и краснеет. «Будьте осторожны. Госпожа Карима — коварная женщина, да простит меня Всевышний за такие слова. Но я должна вас предупредить». Еще до того, как вы появились в этом доме, она очень злилась и обещала сжить вас со свету. Я не должна этого рассказывать, но вы хорошая. Никогда не бьете и не кричите на нас с тетушкой. Она всегда всем недовольна, даже если делаем так, как она сказала. Ой, я что-то лишнее говорю. Просто, ну, у нее бабка колдунья. Так говорят. Поэтому просто будьте осторожны. О, Господи, еще ведьм мне не хватало до полного счастья.